и других князей в Новгороде сменился отныне государственным суверенитетом Владимирского князя. Тот из князей, кто всходил на Владимирский престол и утверждался на нем ордой, становился и князем в Новгороде. Политика Александра открывала путь к упрочению суздальской власти во всей Северной Руси. Это был прямой результат решающего шага Александра в ордынской политике. Новгородские бояре не зря опасались Александра и долго помнили его правление. Договоры Александра с Новгородом не сохранились, но зато его самого не раз упоминают дошедшие грамоты, заключенные его преемниками. В этих договорах он предстает как рьяный боярский притеснитель, нарушитель новгородской правды. Оказывается, он отнимал у бояр земли, захватил их покосы, пожня, чинил суд, посуживал грамоты, выносил от своего имени судебные решения. С помощью своих судей-тиунов в Торжке и Волоке-Ламском он в этих властях принимал под свою опеку, подчинял своей власти людей, впавших в долговую кабалу, закладников. Кроме того, князь прихватил у новгородских бояр богатую северную область Тре на юго-восточном побережье Кольского полуострова, Терскую сторону, куда посылал за богатой меховой данью свои княжеские ватаги данщиков, а на Новгород возложил унизительную обязанность по всему пути следования данщиков давать в погосты им корму и подводы. Вопреки правде, его суздальская знать покупала новгородские села. У враждебных суздальской политики бояр Александр отнимал из их держания новгородские волости и сам раздавал их своим сторонникам. И долго потом новгородские бояре, приглашая княжить преемников Александра, пытались восстановить свои права, требуя: «А что, княже, брат твой Александр деял насилие на Новегороде, а того ся, княже, отступи». Об этом они вспоминали и через 70 лет, требуя: «А что будет, дед твой сильно деял, того ты не дей». Но князья в поисках земель и средств не отступали, а напротив, все деятельнее вторгались в порядки республики. Своими действиями относительно церкви, орды и боярских республик Александр наметил единственно возможный тогда путь к возрождению Руси, по которому пошли Иван Калита и его преемники на московском княжении. Все они, трудясь над созданием российского централизованного государства, возводили свою родословную к знаменитому предку, князю Александру Невскому. Мир стоит до рати, рать до мира. Северные и западные рубежи Руси и после побед на Неве и Чудском озере оставались под постоянной угрозой со стороны Швеции, Дании, Норвегии, Ордена и Литвы. Александру пришлось употребить все искусство полководца и дипломата, чтобы избежать их нового совместного наступления на Русь, или, что еще горше, их сговора с Ордой. Он изыскивал пути к заключению прочных договоров со всеми соседями. Как ни дружи с митрополитом, а от мирских дел не уйдешь, и если уж приходится ладить с варварской Ордой, то не должно быть вероисповедных препон к соглашению с католическими державами. Александр начал переговоры с Норвегией. Это было проще. С ней войн у Руси не было. В древней саге исландца Струла, сына Торде, посвященной норвежскому королю Хакону Старому, читаем: «В В ту зиму, когда Хакон